Глава 7. Стараясь сохранять спокойствие, я переводила взгляд с одного парня на другого, хотя парнями их можно было назвать с натяжкой. Передо мной стояли двое взрослых обдолбанных мужиков. Оглянулась, пытаясь выхватить чей-то неравнодушный взгляд, и неожиданно наткнулась на Артёма, расположившегося на балконе второго этажа, того самого, с которого я недавно спустилась. Он наблюдал за мной, облокотившись о резные лестничные перила, зажав в уголке рта незажженную сигарету. Язык его тела подсказывал мне, что он и пальцем не пошевелит, чтобы спасти меня от бесчестия. Внутри поднялась волна протеста и раздражения на равнодушное поведение Островского. Неужели в нем совершенно не осталось благородства? Самой заявить, что за нами наблюдает мой жених, почти муж, показалось мне унизительным. И я решила отложить этот аргумент на крайний случай. «Пустите, я буду кричать!» — пискнула, слыша, как жалобно и жалко звучит мой испуганный голос. Рука этого самого Давида стягивала тонкую кожу на моем запястье с такой силой, словно по ней прошлись крапивой, соднила и болела. «Кричи! Я люблю, когда кричат, малышка!» Выдохнул на меня, заставив задержать дыхание, чтобы не ощущать неприятный гнилостный запах, исходящий из его рта. Как я и подозревала, Артём не шелохнулся, наблюдая за мной, как за цирковым представлением с участием пуделей. В данном случае — с одним конкретным пуделем. Лишь его сигарета передвинулась на другой уголок рта. Интересно, до какой степени Островский мерзавец? Или он из тех, кто может присоединиться к издевательствам? Что, собственно, я знаю о своем, надеюсь, бывшем женихе? Во всей этой ситуации меня лишь одно радовало. Раз он не подходит ко мне, значит, действительно есть шанс, что он договорится с моим отцом на рокировку невест, а я для него останусь ничего не значащей сестрой жены. Не может же он стоять в стороне, когда его невесту лапают? Ведь не может. Свободная рука Давида легла на мое плечо, медленно сползла на грудь, сдавливая и вызывая во мне панический ужас. Боже, меня никто никогда не смел коснуться. Я всегда находилась под защитой отца. Там стоит мой парень. Потеряв надежду, я все же кивнула на второй этаж, поймав момент, как Островский мнёт табак в сигарете и даже не смотрит в мою сторону, пока у меня тут разворачивается настоящая драма. Ублюдок! Давид обернулся, нахмурился, встряхнул головой, будто не поверив. «Да, уж, конечно!» Очередная гаденькая улыбка слетает с его губ. Но пока он взвешивал мои слова, я улучила возможность создать себе маневр для наступления, и, что было мочи, вдарила Давиду между ног, пока его дружок наблюдал за моими действиями через пелену алкогольного угара. Вырвавшись под благой мат, я бросилась к выходу, ощущая, как больно колотится от страха сердце в грудной клетке, как пот струится от натуги по моей спине, а волосы прилипают к коже. И все же мне казалось, я двигаюсь недостаточно быстро, что вот-вот меня должны нагнать и продолжить начатое. Не разбирая дороги, я неслась, куда глаза глядят, и неожиданно врезалась в чью-то твердую грудь. «Осторожнее!» Сильные руки мужчины обхватили мои плечи, буквально отлепляя меня от себя и ставя на пол с такой легкостью, будто я полая кукла, а не человек. Подняв глаза, я с удивлением обнаружила, что вижу перед собой знакомое лицо. Имя этого парня я вспомнить не могла, но множество раз замечала его в доме своего отца. «Диана?» Он вперил в меня изумленный взгляд, не в силах поверить, что дочь Ибрагимова может оказаться в подобном заведении вместо утренника в кафе с подружками. «Ты здесь с кем-то из охраны?» Хлопаю ресницами, удивляясь тому, что он в курсе, как меня зовут. «Если знакомец передаст моему отцу, что видел меня в гвозде, то мне не поздоровится, и до самой свадьбы отец не выпустит меня из дома. Нет!» Я схватилась за лацкан его серого дизайнерского пиджака, потянув на себя для пущей убедительности. «Умоляю, не рассказывайте папе, что видели меня здесь». Пожалуй, в этот момент я с трудом могла взвесить и понять, что меня пугает больше — изнасилование или вероятность, что папа выведает, на что я готова пойти, лишь бы не выходить замуж. «Не рассказывайте папе». С медленной и странной интонацией повторил за мной молодой человек, смотря пустыми глазами на то, как я сжимаю его пиджак. Под этим взглядом я разжала пальцы, хотя, наверное, мои ладошки так вспотели от стресса, что ему придется сдавать костюм химчистку. «Ты, похоже, не в курсе, но меня зовут Зейд», — проговорил так, будто всякая девица в этом городе должна знать его по имени. И это заставило меня внимательнее его разглядеть. Одет с иголочки, как и все мужчины, что вращались в обществе моего отца. Широкоплечий, красивый. С виду по Зейду не поймешь, он гангстер или финансовый аналитик. В равной степени он мог бы быть и тем, и другим. Темные волосы, карие глаза, за веселым огоньком которых пряталась опасность. «Что мне будет за то, что я сохраню твою тайну и даже помогу добраться до дома?» Он изучал меня, прохаживаясь взглядом по моему телу, скрытому под платьем. Будь рядом отец, Зейд даже не посмел бы повернуть голову в мою сторону. Мне совсем не нравился этот разговор. А еще я до боли ощущала жжение между лопаток. Точно кто-то настойчиво сверлил меня взглядом. Тоже так смотрит, что мне хочется содрать кожу на спине. Может, Давид заметил, что я попала в лапы к более опасному хищнику? Или это мой жених, обнаруживший, что у меня нашелся заступник? «Ну, я могла бы подобрать тебе новый гардероб для разнообразия, что ты не от Армани». Определить марку одежды этого щегла не составило труда. Мои слова, должно быть, показались Зейду настолько забавными, что он от души рассмеялся, отчего его лицо неожиданно стало выглядеть еще более опасным. «Ты действительно такая сладкая, какой кажешься со стороны?» Прожег взглядом, заставившим меня невольно попятиться. Одно я понимала точно. Находиться в его обществе мне хочется не больше, чем рядом с гепардом, вырвавшимся из клетки. Мне нужно идти. «Я провожу, как и обещал», — настойчиво заявляет мужчина, следуя рядом. Не знаю, заметил ли он мой испуг, но больше рук не распускал. Интуиция подсказывала, что за этот вечер я нажила себе больше проблем, чем за весь минувший год. Все во мне противилось ехать в одном автомобиле с Зейдом, хотя он не походил на мужчину, которому требуется принуждать женщин силой. Но все же от него так же пахло опасностью, как и от Островского. Зейд галантно накинул мне шубку на плечи, вывел из заведения, открыл пассажирскую дверь своего новенького Мерса и молчал всю дорогу. Просто идеальный мужик. «Еще увидимся, Персик!» Припарковавшись вне зоны видимости камер наблюдения моего дома, Зейд подмигнул мне и выпустил на волю. Лишь оказавшись на свежем воздухе, я ощутила, какое все это время испытывала напряжение. Поплотнее закутавшись в шубку, я прошмыгнула через черный ход в дом, где меня ожидала наша экономка. Я уже почти расслабилась, но в комнате, развалившись на моей постели, лежала сестра. «Выкидыш, ну, наконец! Ты еще целочка?» Смерила меня недобрым взглядом с головы до ног.